Эмпанада для него. Валерия Шаталова. В шахтерский городок в юго-западной провинции Эквадора, примечание, Республика Эквадор, Испанская Република дель Эквадор, унитарное государство на северо-западе Южной Америки. На западе Эквадор омывается Тихим океаном, на севере граничит с Колумбией, на востоке и юге с Перу. В состав Эквадора входят острова Галапагос. Состоящий из небрежно сжавшихся друг к другу двухэтажных построек, Карла Леоне прибыла под конец декабря, как раз чтобы немного освоиться, влиться в ритм непривычной для нее жизни. «Начинать год новой работой — отличная примета», сказала тогда ей кухарка Росарио Валка, которую все буднично называли «старухой Рос». «Анархисты, коммунисты, восстания. Вся эта суета больших городов к нам разве что в воскресных газетах доходит. У нас все тихо, спокойно. Тебе здесь точно понравится». С последним утверждением Карла не была согласна. Да и оседать в этом забытом богом месте она не планировала. Душа рвалась дальше, за новые горизонты, за океаны. Туда, где зимой выпадает снег, а на праздник ставят нарядную, сверкающую огнями елку, а не чучело. Она покосилась на стоящего во дворе уродца, набитого опилками и записками о плохих происшествиях, и со вздохом подошла к Исабель. С этой неугомонной, веселой и весьма пышной девушкой Карла делила комнату на втором этаже покосившегося домишки. «Написала?» «Да, да», — закивала Иса, выводя на клочке бумаги вереницу мелких строчек, а закончив, протянула Карле карандаш. «Держи, и пусть все гуано сгинет в пламени, да, подруга?» Карла кивнула, а про себя удивилась. «Подруга? Нет уж». За пару дней, что она прожила с Исабель в тесной комнатке, подругой соседку, конечно же, не считала. Да и в целом в людях Карла была глубоко разочарована. И в дурацкие ритуалы особо не верила. Но раз уж все пишут эти записки... Она скривилась и нацарапала на клочке бумаги то ужасное, что до сих пор душило, мешая спать по ночам. В отличие от плотно заполненного строчками листочка Исы, у Карлы значились лишь 4 буквы, которые вместе складывались в такую черную ненависть, что темнело в глазах, а сердце сбивалось с ритма. Иса первой подбежала к чучелу и сунула ему за ворот свою смятую бумажку. «Ну все, полдела сделано», — радостно сообщила она. «Давай скорее, Карла, сейчас уже поджигать будут». Пришлось тоже запихивать те ненавистные 4 буквы в чучело, от которого противно смердело прелым сеном и застарелым потом. Видимо, рубашку для него взяли у кого-то из шахтеров. Сосед с первого этажа, то ли Хосе, то ли Хуан, Карла еще не успела запомнить, поднес к чучелу факел. Пламя жадно облизало торчащую солому, взбираясь все выше и поглощая одну записку за другой. «Да обратятся в пепел и плохие воспоминания!» — воскликнул кто-то из соседей, окруживших чучело. Из других дворов тоже слышались подобные выкрики, а темное небо озарялось отцветами костров. «Чего встала?» — пихнула ее локтем Иса. «Время пошло!» Множество голосов начали отсчет. 1, 2... На 3 Карла сорвалась с места. Подхватила свой чемодан и побежала вокруг дома. Первый поворот, второй. «Я здесь не останусь!» 7. Она обогнала пыхтящую Ису, путающуюся в собственной юбке. 9. Карла свернула за угол. Поняла, что не успеет обогнуть клумбы с гибискусами. «Я здесь точно не останусь». Она рванула напрямик, молясь, чтобы старуха Рос не увидела такого варварства. Та чинно сидела в кресле-качалке на крыльце дома, обмахиваясь бумажным веером, и громко считала вместе со всеми. 12. «О, Карла! Молодец, успела!» — свистнул ей Хосе. «Да, слава всем святым!» — кивнула она в ответ, стараясь, чтобы ее улыбка выглядела естественно. «Успела!» — к крыльцу подошла Исабель. Чемодана в ее руках уже не было, а сама она дышала так громко и сипло, что, наверное, слышно было в соседнем дворе. «Ох, не видать тебе путешествий, Иса!» — смеясь, напророчила ей старуха Рос. «Так и будешь весь год внутри горы сидеть!» Исабель обиженно поджала губы и прошла в дом, громко хлопнув дверью. Улочка гудела. Начиналось праздничное шествие. Жители стекались из дворов веселыми шумными потоками. А Карла незаметно прошмыгнула в дом и поднялась в комнату. От греха подальше. «Ну почему все так?» — всхлипнула Иса, уткнувшись в подушку. Карла вздохнула и попыталась подбодрить соседку. «Ой, да брось! Это всего лишь местное суеверие. Ты знала, что в других странах, например, пишут записки с добрыми пожеланиями и едят их, в то время как мы носимся с чемоданами. Представляешь? Так то далеко, а у нас традиция. Кто вообще во все это верит?» — махнула рукой Карла. «Да все! Ты ведь тоже бежала! И успела!» В голосе Исы слышалась завистливая обида. «А мне так и сидеть весь следующий год в этой богом забытой дыре!» Карла терпеть не могла нытье. К тому же считала, что если чего-то хочешь, то нужно идти и делать это, а не сидеть и ждать, отдав свою судьбу в призрачные лапы суеверий. Успокаивать Ису дальше она не стала. Подхватила мыло и щетку и отправилась в душ, что располагался в другом конце коридора. «Завтра начнется новый день, новый год, новая работа. Уверена, у меня все должно получиться». Старая кабина со скрипом ползла вниз по шахте лифта. Натужно натягивались тросы, порой заставляя эту деревянную коробку замирать на опасной высоте. В такие моменты Карла сильнее стискивала пальцами ручку квадратной корзины, из которой тянулись ароматы эмпанад с курицей и томатами. Примечание. Эмпанада. Испанская эмпанада — пирожок с начинкой. Блюдо, популярное на Пиренейском полуострове и в Латинской Америке. В сущности, любые жареные пирожки в испаноязычных странах. Уже 6 дней кряду она спускалась в лабиринты подземелья, туда, где стучали кирками и лопатами шахтеры, но до сих пор не смогла привыкнуть к скрипу жуткого лифта. «Ничего, ничего», — успокаивала она себя, бормоча вслух. «Я же едва не упала, сломав каблук вчера вечером. Если полагаться на болтовню старой Рос, местная кухарка была Каньяри». Примечание. Каньяри — южноамериканское индейское племя в южно-центральной части Эквадора. Ирьяна верила в магию растений и в то, что если чихнуть, то душа может вылететь. Паук в доме к благополучию, а уж сломать каблук. Карла широко улыбнулась, предвкушая встречу с мужчиной всей ее жизни. Ради такого она бы и второй каблук не пожалела. Если б, конечно, эти суеверия работали как надо. Кабина снова вздрогнула, зашаркала внешними углами по скалистым стенам и, наконец, замерла. Распахнув небрежно сколоченную решетку, Карла ступила в тускло освещенный коридор, где земляной потолок смешался со скальной породой и держался на деревянных подпорках и честном слове. Каждый раз казалось, будто здесь начинается другой мир, в котором все блекло, мрачно и незримо давище. Зябко передернув плечами, Карла поспешила вперед. За первым же поворотом налетела на щуплого и всегда лохматого Эктора, который ковырялся в одном из фонарей гирляндой убегающих вглубь шахты. «Ола, красотка! Приветствую в нашей скромной обители!» Шутливо поздоровался он и протянул чумазую пятерню к корзине. Отдав ему порцию, Карла двинулась дальше. «Пирожки, что надо!» — довольно крикнул ей в спину Эктор и едва слышно хмыкнул. «Но они такие аппетитные, как твои булочки, крошка!» Карла скривилась, но оборачиваться не стала. Начался обычный рабочий день, полный скабрезных шуточек, приглашение на ужин, а то и сразу в постель. Она лишь молча качала головой, мило улыбалась и шла дальше. На развилке, прозванной осьминогом за 8 ответвлений, она свернула в 7-й по счету проход. Что ж, осталось еще 2. Значит, сегодня или завтра это свершится. Я найду его. Она в очередной раз мысленно поблагодарила Исабель и Фернандо за то, что те легко согласились ежедневно меняться территориями обслуживания. Исабель за просто так, а вот Ферри... Этот долговязый парень с вьющимися черными волосами выглядел довольно опрятно по сравнению с прочими. Да и шутки у него были не столь похабные, сколько веселые. Но Карла не за развлечениями сюда приехала, хотя и не отказала себе в удовольствии отпраздновать Новый год. По мере продвижения по шахте корзинка Карла стремительно пустела, а недовольство, наоборот, росло. «Ну где же ты?» Мужчина, распластавшийся на животе и наполовину втиснувшийся в нишу в стене, стал ответом на ее немой вопрос. Он чем-то гремел и стучал в глубине скальной породы. Его рабочая куртка висела рядом на гвозде, вколоченном в деревянную опору. А простая некогда светлая рубаха то и дело натягивалась на широкой спине в такт движения мышц. «Обед!» От волнения слова слетели с губ Карлы тихим шелестом, в то время как ее взгляд блуждал по упругой заднице и крепким бедрам. Одна штанина сморщилась, открывая старый шрам на голени и отметая последние сомнения. «Это ты». И снова ее никто не расслышал. Оглянувшись по сторонам, она поняла, что сломанный каблук принес не только долгожданную встречу, но и потрясающую возможность. Трижды глубоко вздохнув, Карла выудила со дна корзины эмпанаду, завернутую в тонкий белый платок с вышитыми инициалами, опустилась на колени и протянула его в нишу. «Обед!» — каркнула она так хрипло, что не узнала саму себя. От волнения желудок скрутился в тугой узел, перед глазами потемнело, а когда она почувствовала прикосновение его теплых пальцев к своей руке, так и вовсе вздрогнула и покрылась мурашками. «Эй, Фейри!» От звука его голоса закружилась голова, так что пришлось опереться ладонью на стену. «У тебя сегодня руки ледяные, как у моей бывшей!» Все. Минутная слабость схлынула, оставляя лишь удушающую ярость, с которой Карла жила весь последний год. Она резко вскочила на ноги и отошла в сторону, куда едва попадали тусклые отблески фонарной лампы. Мужчина выбрался из ниши, легко поднялся и со смаком откусил пирожок. «Но ты не Фэри», — пробубнил он с набитым ртом, скользя взглядом по ее фигуре. «Новенькая, да? Наслышан, наслышан. Все собирался заглянуть к тебе вечерком, познакомиться, так сказать». Карла не ответила. Все так и стояла в тени, вжавшись спиной в стену и охваченная буйством противоречивых эмоций. Они шквалистым ветром накрывали, сменяя одна другую. «А ты не очень-то разговорчива». Он приблизился и протянул ладонь для рукопожатия. «Луис». Вот так просто он произнес эти четыре проклятые буквы. Карле стало невыносимо душно, а Луис сделал еще полшага к ней. «Нет». Она дернулась в сторону, не желая быть загнанной в клетку из его рук, которые он наверняка бы упер в стену с обеих сторон от нее. Именно так бы он и сделал. Она точно знала этот его прием, подкосивший не одну девушку до нее, ее саму и после. «Эй, спокойнее, детка, я не обижу». «Лжец. Не стоит меня бояться». Он улыбнулся своей фирменной обезоруживающей улыбкой, на которую Карла когда-то купилась. «Я же просто ем эмпанаду. С чем, кстати? Не пойму, что за привкус». «Это вкус измены, муж мой». Она, наконец, сделала шаг вперед, выходя на свет. «У меня еще и с предательством есть. Хочешь, Карлита?» Улыбка сползла с его лица. «Как? Что ты здесь делаешь?» «В день, когда ты растоптал мое сердце, я пообещала, что найду тебя. Из-под земли достану, чтобы посмотреть в твои бессовестные глаза. Даже не думала, как близка окажусь к истине». Она обвела рукой пространство. «Ну, посмотрела. Довольно?» Он снова откусил пирожок. Весь его вид так и кричал, насколько ему плевать на это. «В день, когда у меня отобрали дом, фамильные драгоценности, картины отца, все за твои долги, муж мой. В тот день я пообещала, что убью тебя». Луис издал смешок, едва не подавившись, а в следующую секунду отбросил остатки пирожка в сторону и резко шагнул вперед, хватая Карлу за подбородок, грубо сжимая пальцами ее щеки. «Ну попробуй, любовь моя». И столько яда сочилось в его последних словах. Но вряд ли больше, чем Карла положила в его эмпанаду.